Может быть, следующий на очереди я? Умирают и исчезают ключевые фигуры. Братья из Рейнланда, Маличи, давно уже бесследно исчезли. Другой преданный человек Пиранделла, отвечающий за набор рекрутов, утонул осенью на Лигурийском берегу, или его утопили. Это вполне может быть хорошо спланированной акцией против движения, у истоков которого стоял я, а в определенной степени и вы, Ильденбрандо. Теперь о слухах. Теперь-то вы наверняка их слышали. Я пишу эти строки вам, моему старшему духовному отцу, памятуя о неразрывной связи между нами. В последнее время я, мягко выражаясь, сам себя не узнаю. Может быть, это зависит от тяжкого духовного груза, от этих необъяснимых трагедий в ближайшем моем окружении. Меня даже преследует мысль, что мои ошибочные действия каким-то образом мне внушены. Но клянусь честью, все происшедшее со стороны выглядит гораздо серьезнее, чем оно на самом деле есть. Конечно, на поверхностный взгляд поступки мои могут произвести впечатление необдуманных, поспешных или даже скандальных, но позвольте мне объяснить эти странности при встрече, поскольку в письме это не особенно уместно. Я пишу это письмо прежде всего для того, чтобы сообщить вам. Я решил предпринять путешествие в Неаполь, чтобы вы, духовный отец мой, пастырь и наперсник, из первых уст услышали бы мою исповедь и рассказ о событиях последнего времени. Но обязанности мои удерживают меня в Риме еще по крайней мере месяц, 4 недели, считая от того дня, когда вы получите это послание. А пока помолитесь за меня с присущей вам духовной силой и любовью, всегда восхищавшими меня безмерно. Ваш Аурелио Риверо. Постскриптум. Молитвы наши в ближайшее время следовало бы вознести за нашего безвременно умершего инквизитора С. Дель Моро. Неаполь, 26 мая 1837 года. Аурелио. Через моих друзей в префектуре я имел возможность следить за развитием событий в Риме гораздо внимательнее, чем вы думаете, и, учитывая новые факты, положение надо признать тревожным. Только не лгите мне. Не пытайтесь снять с себя ответственность за свои поступки и также оградите меня от бесконечных эвфемизмов в письмах. Сам себя не узнаю, выглядит серьезнее, чем на самом деле есть, необдуманные поступки, внушенные вам действия. К тому же то, что удалось мне узнать, внушает мне серьезные опасения за ваше душевное здоровье. Я слышал такое, что вряд ли можно выразить в словах. Святотатство, профанация, взрывы ярости, и все это публично, в присутствии десятков свидетелей, высшей степени уважаемых людей. Говорят, что вы ведете себя крайне безнравственно. Вы дважды подняли руку на официальное лицо. Далее. Бесчестные поступки, пропущенные мессы, две письменные жалобы нунциев и, наконец, молю Бога, чтобы это было неправдой. Якобы вы, Аурелио, бывший когда-то моим любимым учеником, осквернили церковь экскрементами такого рода, что я не хочу и не могу здесь это называть. Я требую от вас объяснений, письменных, причем до того, как вы прибудете в Неаполь. Кстати, некоторые считают вашу предполагаемую поездку всего лишь прикрытием, а на самом деле вы якобы намереваетесь покинуть страну. Я также попросил моего племянника Джанфранко держать меня в курсе ваших действий на ближайшее время. Братство, насколько я понимаю, хотело бы избежать неприятностей, причиняемых вашим поведением. Я призываю вас к воздержанию и молитвам. Скорее всего, вам следует сделать перерыв в исполнении ваших обязанностей, которыми вы и без того так грубо пренебрегаете».